Все выступления я построил на основе юмора и импровизации. Всякие пародии, моносценки, лирические миниатюры. Это была сверхвольная программа. Чешков бы за нее меня просто-напросто убил. Смеялись все до упаду, хотя посинели от холода. Уговаривали меня приезжать еще. Я обещал. На обратном пути пришлось задержаться на пару часов в одном ущелье, чтобы помочь веснущатому парнишке с золотым зубом. У него кончился бензин, и он, чтобы не замерзнуть, пел во все горло песни. У меня была запасная канистра, но как на грех, так примерзла пробка, будто приварили ее проклятую. Пришлось помучиться. Уж мы ее и ломом били, и рвали ключами, и щипцами тащили, еле открыли. Парнишка дал мне в знак благодарности жевательную резинку. Я ее терпеть не могу. Спрятал для Виталия. И успел рассказать свою историю. Он сидел за хулиганство. Глаза у него были приозорные. Но теперь хочет подработать на севере и съездить на родину, купив подарки для всей деревни. Родных у него не было. А деревня всего на 12 двориков. И уж такие там люди хорошие живут. И посылки ему слали, и письма, как родные. Там останешься жить? Да нет, повидаюсь и уеду. Мечта у меня одна есть. Научиться надо. Институт кончать. Что за хулиганство сидел, не помешает? Думаю, нет. В случае чего... Андрей! Позвал Кирилл. Сейчас! Тогда сначала на заочный. Образование у тебя какое? 10-летка. А мечта какая? Андрей! Уже раздраженно звал Кирилл. Сейчас! Иди, а то разозлится. Начальник? Зав лаборатории, доктор наук. Какая мечта, если не секрет? Дело не в секрете. Несбыточная мечта, понимаешь? А я решил... «Мечта у меня такая», — смущенно начал он, «чтоб деревья, скажем, кедры, ну и дубы, и другие, вырастали не за полвека, а за год два. Понимаешь, кто-нибудь у нас в стране работает над этой проблемой? Я бы согласился на любую работу помогать». «Андрей! Андрей! Андрей! Может, в Москве есть такой профессор?» «Балда! Здесь, в Зурбагань, есть. Давай твой адрес». «Врешь!» «Честное слово. Таисия Константиновна Терехова ее имя. Я узнаю насчет тебя и напишу. Адрес». «На конверт с моим адресом». Он сунул мне конверт, крепко обнял, и мы разошлись по своим машинам. Его звали Иван Ракитин. Работал он на золотых приисках. «Не понимаю, о чем вы могли столько говорить?» – удивился Кирилл, когда я уже вел Татру. «О его мечте», – коротко ответил я. «Какая может быть у него мечта? Побольше заработать денег, а потом прогулять их в Жилухе?» «Ошибаетесь, Кирилл Георгиевич!» – негодующе возразил я и рассказал о мечте Ивана Ракитина. «Не верю», – усмехнулся Кирилл. «Это ты сам сейчас придумал. Разве я не знаю, какой ты фантазер?» «Ты тоже не веришь, Христина?» — спросил я, помолчав. «Разумеется, верю», — строго ответила она. Кирилл пожал плечами. «Да он же из колонии, разве вы не заметили?» «Подрался и получил за это срок», — возразил я, стараясь не горячиться. «Жизнь прожить, не поле перейти». «Я верю в Ивана Ракитина». «Да ты и видел-то его 5 минут». «Хоть 5 секунд, все равно верю, и я ему помогу». Мы долго молчали. Трасса разворачивалась, как на экране широкоформатного кино. Заснеженная тайга, перевалы, спуски, подъемы. Стекла от нашего дыхания замерзли, узоры, похожие на серебряные листья. Уже на подходе к Зурбагану Зимник опять шел по реке.